Я хочу тебе верить, быть просто рядом. Будет наша любовь в твоей помаде. Мокрый асфальт учу глазами. Без тебя не могу, но ты же знаешь. Если ты со мной в этом мире, тогда без сомнения. Каждая секунда в жизни имеет значение. Если ты со мной в этом мире, тогда без сомнения. Каждая минута в жизни имеет значение. Маяки городов теряю, будто это просто любовь в тумане мутном. Я хочу целый мир толкнуть руками, чтобы только сейчас мы не молчали. Если ты со мной в этом мире, тогда без сомнения. Каждая секунда в жизни имеет значение. Если ты со мной в этом мире, тогда без сомнения. Каждая минута в жизни имеет значение.